замок дьявола. Когда-то давно жил на свете один бедняк, и было у него трое сыновей — Ришар, Пьер и Жан. Несмотря на бедность, все они выросли статными и храбрыми юношами, которые мечтали поскорее покинуть родную деревеньку и совершить какой-нибудь подвиг. И вот в один из дней к бедняку подошел его старший сын Ришар и сказал: «Отец, я уже достаточно взрослый, чтобы выбрать себе ремесло. Так вот, я хорошо подумал и решил стать воином. Позволь же мне покинуть отчий дом и наняться в солдаты». Отец тяжело вздохнул и ответил: «Сын мой, мне хотелось бы, чтобы ты был крестьянином, как я и твой дед. Но если тебе хочется быть солдатом, то я не стану удерживать тебя. Вот, возьми вот эти 10 икю, они пригодятся тебе в дороге. Об одном лишь прошу тебя: поступай всегда честно, и пусть Бог хранит тебя». Ришар взял деньги, простился с отцом и братьями и отправился в путь. Прошло 3 месяца, а от Ришара не было никаких вестей. Тогда Пьер, тревожась за брата, решил направиться на его поиски и тоже стать солдатом. Он стал просить отца отпустить его, но бедный крестьянин только воскликнул: «Боже мой, Пьер, и ты тоже хочешь покинуть меня? А я-то надеялся, что ты станешь мне опорой в хозяйстве. Без тебя нам с Жаном придется туго. Обдумай все хорошенько, а потом мы поговорим». Но Пьер стоял на своем: «Отец, я точно знаю, что крестьянская жизнь мне не по душе. Я твердо решил стать солдатом. Прошу, не удерживай меня». «Что ж, иди. И пусть Бог хранит тебя». Он дал сыну 10 су, и Пьер, простившись, ушел. Спустя 3 года младший из сыновей бедняка подошел к отцу и тоже стал проситься отпустить его в солдаты. «Это уже слишком для меня, Жан», — воскликнул бедняк. «Ты единственный, кто остался мне в помощь, и теперь и ты хочешь покинуть меня». «Нет, сынок, оставайся дома и занимайся крестьянским трудом». «Послушай, отец, я 3 года об этом думал и понял, что больше всего на свете я хочу быть солдатом и хочу разыскать своих старших братьев, от которых столько времени ни слуху, ни духу». Тогда отец, тяжело вздохнув, протянул ему последние 10 лиаров и сказал: «Что ж, возьми эти медики и отправляйся с Богом». Жан обнял на прощание своего старого отца и покинул дом. Долго шел он по проселочной дороге, пока не добрался до города. Попав в солдатский полк, он вскоре повстречал своих старших братьев, которые ему очень обрадовались. Братья стали служить вместе, но спустя несколько месяцев Ришар, выпив лишнего, сильно повздорил с командиром. За это он был приговорен к смерти. Когда Пьер и Жан пришли с ним проститься, он им сказал: «Если я не сбегу, то меня через 2 часа вздернут на виселице. Но если вы мне поможете, то я смогу ускользнуть отсюда и из города». «Мы не оставим тебя в беде, брат», — ответили братья, — «и сбежим все вместе». И вот, улучив момент, братья, прихватив с собой сабли, сбежали из полка, а затем выбрались из города и поспешили убраться от него подальше. 2 дня и 2 ночи они шли, куда глаза глядят, пока не очутились у развилки 3 дорог. Братья долго спорили, по какой из дорог идти дальше, и тогда Ришар предложил: «Давайте разойдемся в разные стороны, и кому первому посчастливится найти пристанище, тот пусть свистнет, подав этим знак остальным». Братья согласились с ним и разошлись по 3 дорогам. Через какое-то время Жан издали увидел одинокую мельницу и тотчас пронзительно свистнул. Братья поспешили к нему, и все трое направились к мельнице. «Кто вы и что вам нужно?» — раздался голос мельника за дверью, когда Жан постучал в нее. «Мы трое голодных путников, ищем пристанище на ночь. Ишь, чего захотели? Идите-ка отсюда куда подальше. Но нам нужен ночлег и пища, а мы совсем не знаем этих мест. А мне-то что до этого? Идите по дороге мимо дьявольского замка и окажетесь в городе. Вот только не вздумайте заходить в замок, не то дьявол жестоко расправится с вами». Братья пошли по дороге и вскоре очутились возле замка дьявола. Как ни странно, двери замка распахнулись перед ними сами собой, и уставшие путники не смогли пройти мимо и вошли. В комнате их ждал уставленный кушаньями стол, накрытый на трех человек. Долго не рассуждая, братья поужинали, а затем решили здесь заночевать. В спальне стояло только две кровати, и на них улеглись старшие братья, а Жан запер дверь и стал охранять сон братьев. Ближе к полуночи явился дьявол и попытался войти в свой замок, но дверь оказалась заперта. «Эй, кто бы ты ни был, — строго сказал Жан, — ты не войдешь сюда без моего позволения». Дьявол возмутился и зарычал: «А ну немедленно впусти меня, иначе я тебя съем!» «Как же ты меня съешь, если я не открою тебе дверь?» Дьявол немного подумал и сказал, смирив гнев: «Послушай, если ты меня впустишь, я дам тебе скатерть-самобранку, благодаря которой ты никогда не будешь голодать». «Хорошо, но ты должен поклясться, что ты не притронешься ни ко мне, ни к моим братьям». И дьяволу волей-неволей пришлось поклясться. Жан отворил дверь, и дьявол ворвался в замок. Увидев спящего Ришара и Пьера, он заскрежетал зубами, но, не нарушив свою клятву, перекувырнулся в воздухе и вылетел из комнаты через дымоход. На следующую ночь стоять на страже остался Пьер, а Жан с Ришаром легли спать. Ровно в полночь снова явился дьявол и, увидев, что дверь заперта, зарычал: «Открывай!» «А что я получу за это?» — спросил его Пьер. «Я дам тебе палочку-выручалочку, которая озолотит тебя». «Хорошо, но ты должен поклясться, что не притронешься ни ко мне, ни к моим братьям». «Клянусь!» Пьер распахнул дверь. Дьявол вновь заскрежетал зубами, а потом перекувырнулся в воздухе и вылетел из комнаты через дымоход. На третью ночь пришел черед Ришара стоять на страже. В полночь снова явился дьявол и, увидев, что дверь заперта, зарычал: «Открывай!» «А что я получу за это?» — спросил его Ришар. «Я дам тебе плащ-невидимку, благодаря которому ты сможешь мигом перенестись, куда пожелаешь». «Хорошо, но ты должен поклясться, что не притронешься ни ко мне, ни к моим братьям». Дьявол поклялся, и Ришар открыл ему дверь. Злой дух вошел в комнату, положил на стол скатерть-самобранку, палочку-выручалочку и плащ-невидимку. Затем несколько раз перекувырнулся в воздухе и вылетел из комнаты через дымоход. Утром братья взяли волшебные вещи и покинули замок дьявола. И едва они от него отошли, как раздался оглушительный грохот, и дьявольский замок разрушился, подняв столб пыли. Братья поспешили прочь от этого проклятого места, и через какое-то время Ришар решил испытать волшебные вещи. Сначала он расстелил на траве скатерть-самобранку и сказал: «А ну-ка, скатерть-самобранка, накорми нас!» И в тот же миг скатерть наполнилась множеством различных кушаний, и братья смогли сытно позавтракать. После еды Пьер взял в руки палочку-выручалочку, взмахнул ею и произнес: «А ну-ка, палочка-выручалочка, озолоти нас!» И тотчас карманы братьев до отказа наполнились золотыми монетами. Да так, что братья едва смогли сдвинуться с места. Тогда Жан предложил братьям завернуться всем в волшебный плащ, и когда они это сделали, он сказал: «А ну-ка, плащ-невидимка, перенеси нас в Париж!» И не успели они и глазом моргнуть, как оказались в Париже. Три брата сняли волшебный плащ и зашагали по улицам города. На улицах в этот день было особенно шумно и многолюдно. То там, то здесь раздавалась барабанная дробь и звонкие голоса королевских глашатаев, которые объявляли, что король Франции отдаст в жены свою дочь, а с ней и полкоролевства в придачу тому, кто в течение одного часа сможет накормить роскошным обедом 500 чужеземных послов, прибывших сегодня в королевский дворец. «Это как раз то, что нам нужно!» — воскликнул Ришар. «Я возьму с собой волшебную скатерть и отправлюсь к королю». Так он и сделал. Представ перед королем Франции, Ришар низко поклонился и сказал: «Ваше Величество, я обещаю в течение часа накормить чужеземных послов изысканными блюдами так, что они останутся довольны». «И как же ты собираешься это сделать? Ведь их 500 человек!» «Это мой секрет. Вы прикажите проводить меня в пиршественный зал и больше ни о чем не беспокойтесь». Слуги провели его к месту пира, и Ришар там заперся. Затем он расстелил на пустом столе скатерть-самобранку и произнес: «А ну-ка, скатерть-самобранка, подай мне самый роскошный обед для 500 человек». И через мгновение огромный пиршественный стол заполнился самыми изысканными блюдами и винами, которые только можно было себе представить. Ришар распахнул дверь и объявил, что все готово для пира. «Ты сдержал свое обещание», — сказал ему король, увидев роскошно накрытый стол. «Пришла пора и мне исполнить свое. Так вот, завтра же здесь состоится свадьба, и моя дочь станет твоей женой». Спустя несколько минут появилась принцесса и пригласила Ришара на прогулку. Он охотно согласился и вышел с ней в королевский сад. Во время прогулки по саду принцесса, улыбнувшись, спросила: «Мы скоро станем мужем и женой, а между супругами не должно быть тайн друг от друга. Скажи мне, Ришар, как тебе удалось так быстро приготовить такой роскошный обед?» «О, мне это не составило особого труда», — ответил доверчивый юноша. «Ведь у меня есть волшебная скатерть-самобранка». «А можно мне на нее взглянуть?» Ришар протянул принцессе скатерть-самобранку, и она, заполучив ее, тотчас закричала: «Стража, на помощь! Этот человек хочет меня убить!» Прибежавшие на крик стражники накинулись на Ришара и потащили его в темницу. Долго ждали братья его возвращения, а затем решили, что его уже нет в живых. А на следующий день королевские глашатаи объявили новый королевский указ, в котором король Франции обещает отдать в жены свою дочь, а с ней и полкоролевства в придачу тому, кто наполнит 10 мешков золотыми луидорами, чтобы выкупить из прусского плена сына короля. курьер, взяв с собой волшебную палочку-выручалочку, направился в королевский дворец. По распоряжению короля его отвели к королевскому казначею. Пьер вошел в комнату, где лежало на полу 10 больших пустых мешков, и запер за собой дверь. Затем он достал волшебную палочку-выручалочку, взмахнул ею и сказал: «А ну-ка, палочка-выручалочка, заполни до отказа эти мешки золотыми луидорами!» И волшебная палочка мгновенно сделала то, что ей было велено. Когда король увидел золото, то тотчас объявил о скорой свадьбе Пьера со своей дочерью. Вскоре появилась принцесса и, как и Ришара, пригласила Пьера на прогулку. А там сладким голосом ему сказала: «Мы скоро станем мужем и женой, а между супругами не должно быть тайн. Скажи мне, Пьер, как тебе удалось наполнить золотом столько мешков?» «Это было нетрудно», — ответил простодушный Пьер. «Ведь у меня есть волшебная палочка-выручалочка. А можно мне на нее взглянуть?» Пьер протянул ей волшебную палочку, а затем с ним произошло то же самое, что и с его братом Ришаром. Жан долго ждал возвращения Пьера, но он так и не вернулся. И тут королевские глашатаи снова объявили, что король отдаст замуж свою дочь и полкоролевства в придачу тому, кто сможет в считанные мгновения доставить его к королю, который живет на другом краю света. Жан взял волшебный плащ-невидимку и отправился во дворец, решив соблюдать осторожность. Переговорив с королем, он накинул на него и на себя волшебный плащ и произнес: «А ну-ка, плащ-невидимка, перенеси нас на другой конец света к королю, владеющему 12 огненными конями». И волшебный плащ в мгновенье ока перенес их, куда было сказано. Погостив немного у персидского короля, король Франции пожелал возвратиться домой, и его желание тотчас было исполнено. А когда они вернулись в Париж, король сказал Жану: «Сейчас ты познакомишься с моей дочерью, а завтра состоится ваша свадьба». Вскоре появилась принцесса и увела Жана в королевский сад. А дальше все произошло то же самое, что и с его старшими братьями. Вот только стражникам не удалось схватить проворного Жана. Притаившись в густых зарослях кустарников, Жан просидел в королевском саду до темноты и только тогда выбрался из своего убежища. Он внимательно огляделся кругом и заметил в дальнем углу сада старую корявую грушу с сочными плодами. Жан направился к ней и был немало удивлен, увидев сразу на одном дереве груши двух сортов. Набив свои карманы большими, желтыми и маленькими зелеными грушами, Жан отправился дальше, надеясь незаметно выбраться из сада. По пути он решил полакомиться большой грушей, и стоило ему проглотить кусок сочного плода, как его нос тотчас стал расти и удлинился на целых 6 футов. Тогда Жан откусил кусочек от маленькой груши, и его нос опять стал таким же, как и прежде. Смекнув, что груши могут ему пригодиться, Жан улыбнулся и пошел дальше. Вскоре ему удалось обнаружить небольшой пролом в стене, через который он благополучно выбрался из королевского сада. На другой день король устроил в своем дворце большое пиршество, пригласив множество гостей. Жан, узнав об этом, преобразился до неузнаваемости и, прихватив с собой большие желтые груши, отправился во дворец. Там он подложил груши в вазы для фруктов, и гости с удовольствием их съели. Особенно груши понравились принцессе, и она съела сразу 2 груши. Прошло всего несколько мгновений, как вдруг посреди веселья раздались вопли ужаса от того, что носы гостей удлинились на 6 футов, а нос принцессы стал длиннее на целый туаз. Долго королевские лекари и целители пытались помочь несчастным, но их усилия были тщетны, и носы никак не хотели уменьшаться. Тогда появился Жан, и пообещал королю исцелить всех, если тот освободит его братьев и вернет все волшебные вещи. А в придачу он потребовал отдать принцессу ему в жены, а с ней и полкоролевства. Король вынужден был согласиться, и Жан раздал длинноносым гостям по маленькой зеленой груше, а принцессе дал целых 2. Когда все исцелились, король тотчас освободил из темницы Ришара и Пьера, а затем начались приготовления к свадьбе. Вскоре Жан женился на королевской дочке, получив полкоролевства в придачу, и был счастлив вместе с нею до конца своих дней. А что стало с волшебными вещами из дьявольского замка, никому не известно. Но если я об этом когда-нибудь узнаю, то непременно вам расскажу.